словно летят в ночь поезда. Мимо мелькает огней пустота, смысл слетает вдруг птицею с губ, но не услышать сквозь суетный стук. Пьяные звезды во тьме распустились, пьяные грезы, как тучи, сгустились. Свет фонарей все зовет в никуда через года. Тлеющий свет сонных домов верно хранит и тоску, и любовь. И блеклый край тусклой луны полон сомнений усталых хмельных. Пьяные звезды во тьме распустились, пьяные грезы, как тучи, сгустились. Свет фонарей все зовет в никуда через года. Ветер манит скрыться во мгле, свет ярких фар стелит тень по земле. И город роем жужжит и живет, кто-то теряет, а кто-то найдет. Пьяные звезды во тьме распустились, пьяные грезы, как тучи, сгустились. Свет фонарей все зовет в никуда через года. В гранях скольжу взглядов чужих, да прохожу сквозь каждый миг. И оставляю я все за спиной, двери закрыв вдруг за собой. Пьяные звезды во тьме распустились, пьяные грезы, как тучи, сгустились. Свет фонарей все зовет в никуда через года. Все зовет.